Глава восьмая. «Стало быть, они узнали, кто ты такой», — сказала Энджи, входя ко мне домой. «Угу. И значит, не пройдет и нескольких часов, как они выяснят, кто такая я. Весьма вероятно. Но задержания твоего они не хотели. Что-то их останавливало, правда?» Она кинула свою сумочку на пол возле матраса в гостиной. «А что? Тебе показалось?» — думает Ричи. Сначала ему было вроде как наплевать, но когда я упомянул Вестников, он насторожился. Она кинула свой жакет на кушетку в гостиной, служившую теперь дополнительным шкафом для ее одежды. Жакет приземлился на кучку свежевыстиранных и аккуратно сложенных футболок и свитеров. «Думаешь, утешение в скорби как-то связано с церковью истины и откровения?» «Не удивлюсь, если это так». Она кивнула. «Не такая уж редкость, когда религиозная организация прикрывает банду. А мы им здорово досадили». Похоже, это наше хобби — досаждать тем, кто, по идее, не должен и внимания обращать на мелочь, не имеющих влияния людишек вроде нас. Она растянула губы в улыбке. Но должен же каждый в чем-то преуспеть. Перешагнув через ее постель, я нажал мигающую кнопку автоответчика. «Привет», — заговорил голос Буббы. «Не забудьте насчет сегодняшнего вечера. Деклан?» В 9 часов, и он повесил трубку. Энджи сделала большие глаза. «Прощальный вечер, Буба, я чуть не забыла». «Да и я тоже. Подумать только, что нас ждет». Она передернулась и покрепче обхватила меня руками. Буба Роговский был нашим другом, к несчастью, как казалось нам, временами. Правда, бывали времена, когда дружба эта оказывалась нам на руку, потому что не раз и не два он спасал нам жизнь. В смысле роста и размеров Буба мог дать 100 очков вперед Мэнни, как и в смысле отвязности. Мы вместе росли. Энджи, Буба, Фил и я. Однако Буба никогда не был, что называется, добропорядочным. И какой бы ничтожный шанс стать таковым он не имел, пренебрег этим шансом окончательно и бесповоротно, когда ему еще не было 20. Записавшись в морскую пехоту, чтобы избежать тюремного срока, он служил в американском посольстве в Бейруте и находился там при исполнении, в тот день, когда туда ворвался террорист Камикадзе, уведший вслед за собой всю его роту. Будучи в Ливане, Буба наладил связи, положившие начало его бизнесу, незаконной торговле оружием в Штатах. Больше 10 лет назад он стал отдавать предпочтение делу более выгодному — изготовлению поддельных удостоверений личности и паспортов, фальшивых денег и печатанию всевозможных документов, безукоризненно выполненных кредитных карточек, разрешений и лицензий. «Буба мог добыть вам диплом Гарварда на 4 года раньше, чем выдал бы вам его Гарвардский университет. И сам он с гордостью демонстрировал докторский диплом Корнелла, висевший у него на складе на чердаке. Доктора физических наук, ни больше, ни меньше. Неплохо для парня, которого вышибли из 3-го класса приходской школы святого Варфоломея. Торговлю оружием он в последние годы сворачивал. Однако имя себе он сделал именно этим. Равно как и ловкими операциями по ликвидации некоторых взорвавшихся парней. В конце прошлого года на него был наезд, в результате которого в машине у него обнаружили незарегистрированный 9-миллиметровый Токарев. Жизнь наша полна неопределенностей, и мало за что в ней можно ручаться, однако несомненно, что обнаружение у жителя Массачусетса незарегистрированного огнестрельного оружия означает для его владельца обязательный тюремный срок в течение года. Адвокату Бубы удалось, сколько это было возможно, вызволить его и отдалять перспективу от ситки. Но всему на свете приходит конец. На завтра к 9 часам вечера Бубе надлежало явиться в Плимутское исправительное заведение для приведения в исполнение приговора суда. Перспектива эта Бубу не слишком удручала, ведь большинство его друзей уже находилось там. Немногие же, оставшиеся на свободе, собрались в этот вечер в Деклане. Сие злачное место затерялось в Апхэм-Корнер, среди заколоченных магазинных витрин и предназначенных на слом домов на Стоун-стрит, и расположено оно как раз напротив кладбища. От моего дома оно в 5 минутах ходьбы, но пробираться туда, мимо явных следов упадка городского хозяйства и медленного его разрушения, не очень-то приятно. Улицы вокруг Деклана поднимаются в гору к Митинг-Хаус-Хилл, но ощущение такое, что тянет их в противоположном направлении. Кажется, что вот-вот они сами по себе рассыплются в прах и, обрушившись с холма, очутятся у его подножия, на кладбище, словно смерть. Теперь, как ни крути, единственная здешняя перспектива. Бубу мы обнаружили на задах заведения. Он резался в пул с Нельсоном Ферраре и братьями Туоми, Дэнни и Иги. Не слишком интеллектуальная компания, а те скудные мозги, что были им отпущены, кажется, порядком замутил алкоголь. Нельсон выступал иногда партнером Бубы в делах и был его закадычным дружком в периоды безделья. Он был маленький, смуглый, жилистый, с лицом, на котором застыло сердитое недоумение. Он редко открывал рот, а когда открывал, то речь его была тихой, словно он опасался быть услышанным кем-нибудь неподходящим. В его робости с женщинами было даже что-то трогательно нежное. Впрочем, трудно было испытывать нежность к человеку, однажды откусившему кому-то нос в пьяной драке в баре. Откушенный нос он отнес к себе домой в качестве сувенира. Братья Туоми были мелкими гангстерами из Уинтерхиллской банды в Сомервилле, поднаторевшими в перестрелках и автомобильных угонах. Однако, если в головы к ним случайно забредала какая-нибудь мысль, им суждено было там захереть от истощения. Буба поднял голову от стола, когда мы вошли, и ринулся к нам. «Вот это да!» — воскликнул он. «Я знал, что вы двое меня не подведете». Энджи поцеловала его и сунула ему в руку литровую бутылку водки. «Еще чего, кретинчик!» Буба, более оживленный, чем обычно, обнял меня так крепко, что мне показалось, будто одно из ребер у меня вдавилось внутрь. «Идем!» — вскричал он. «Выпей со мной рюмочку. Так и быть, выпей две». Судя по всему, вечер нам предстоял нелегкий. В памяти моей он остался как нечто туманное. Такой эффект обычно дает водка в сочетании с пивом. Но я все же помню, как ставил на Энджи, игравшую против всех, кого с дуру угораздило схлестнуться с ней. Я помню, как беседовал с Нельсоном и извинялся за ребра, которые ему поломали 4 месяца назад в разгар истерии по поводу Джерри Глина. «Да ничего», — сказал он, — «ей-богу, ничего. Я в больнице с сестричкой одной познакомился и, кажется, влюбился в нее». «А она как? Тоже влюбилась?» «Точно не знаю, у нее что-то с телефоном, и, похоже, она переехала, а мне забыла сообщить». Позже, когда Нельсон вместе с братьями Туоми поедали сомнительного вида пиццу в баре, мы с Энджи уселись рядом с Бубой, прислонившись к стене и задрав ноги на бильярдный стол. «Вот чего мне будет не хватать, так это моих телесериалов», — с горечью сказал Буба. «В тюрьме есть телевизор», — напомнил я ему. «Есть, но разве пробьешься к нему? Там ведь негритосы и чистопородные распоряжаются. Вот и будешь либо комедии смотреть, либо картины с Чаком Норрисом». «Мы можем записывать для тебя сериалы», — предложил я. «Правда?» «Конечно», — сказала Энджи. «Вас это не затруднит? Не хочу никому быть в тягость». «О чем разговор?» — заверил я его. «Ладно», — сказал он и полез в карман. «Вот список». Мы с Энджи стали просматривать список. «Крошка Тунс?» — спросил я. «Доктор Куин, женщина-врач?» Он наклонился ко мне. Массивное лицо приблизилось к моему почти вплотную. «Что, сложно?» «Ничуть», — сказал я. «Вовсе нет». «Вечернее развлечение?» — удивилась Энджи. «Ты хочешь целый год напролет глядеть вечернее развлечение?» «Мне нравится глядеть на звезд», — сказал Буба и громко рыгнул. «Ну, Мишель Пфайфер среди них редко можно встретить. Глядел бы ты, ЕТ, ты бы в этом разобрался». Буба толкнул локтем Энджи и наставил на меня палец. «Значит, Патрик у нас разбирается, он во всем разбирается». «Но вы же мужчины», — Энджи покачала головой. «А впрочем», — продолжала она, — «к вам двоим это не относится». Буба опять рыгнул и посмотрел на меня. «Чего это она?» Когда, наконец, принесли счет, я выхватил его из рук Бубы. «Платим мы», — сказал я. «Нет, нет», — запротестовал он. «Вы ведь уже 4 месяца как не работаете». 4 месяца до сегодняшнего дня», — сказала Энджи. «Сегодня нам поручили выгодное дело, за ним большие деньги, так что уж разреши заплатить за тебя, маленький». Я дал официантке свою кредитную карточку, удостоверившись, что в этом заведении они знают, что это такое, и через несколько минут она вернулась с сообщением, что карточка моя не принята. Буба был в восторге. «Выгодная работа», — закудахтал он, — «большие деньги». «Вы уверены, что не принята?» — спросил я. Официантка была необъятных размеров, пожилая, с грубой, как будто дубленой кожей. Она сказала: «Да, вы правы. Я 6 раз вводила ваш номер, но, может быть, в чем-нибудь ошиблась. Дайте попробую еще». Потом я взял у нее карточку. Под хихиканье уже не только Бубы, но Нельсона и братьев Туоми. Вот вам и толстосум, покатывался со смеху один из этих недоумков Туоми. Небось, все денежки потратил, когда самолет прикупил на прошлой неделе, а? «Смешно», — сказал я. «Обхохочешься». Энджи оплатила счет частью наличных, которые мы получили в то утро от Тревора Стоуна, и мы всей компанией шумом вывалились на улицу. На Стоун-стрит Буба и Нельсон поспорили насчет того, какой из стриптиз-клубов больше отвечает их изысканным вкусам. А братья Туоми стали толкать друг друга в сугроб и драться на кулачках. «Какого кредитора ты разозлил на этот раз?» — поинтересовалась Энджи. «Ума не приложу», — сказал я. «Я уверен, что у меня все уплачено». «Патрик», — произнесла она тоном, каким иногда говорила со мной мама. Она даже нахмурилась точь-в-точь, как мама. «Ты же не станешь журить меня и грозить мне пальцем, правда ведь, Энджи?» «Ну, значит, они не получили чека», — сказала она. «Хм», — сказал я, потому что это было единственное, что я мог сказать в такой ситуации. «Так вы идете с нами, ребята?» — спросил Буба. «А куда?» «В милашку Монс, в Сагасе». «Ага», — согласилась Энджи. «Разумеется, идем, Буба. Только дай я сперва $50 разменяю, чтобы было что сунуть им в набедренные повязки». «Ладно», — Буба замедлил ход. «Буба», — сказал я. Он взглянул на меня, потом на Энджи, потом опять на меня. «О!» — вдруг воскликнул он, тряхнув головой. «Так вы смеетесь?» «Смеюсь?» — Энджи прижала руку к груди. Буба сгреб ее за талию и приподнял одной рукой, так что пятки ее очутились где-то возле его колен. «Я буду скучать по вам». «Мы завтра увидимся», — сказала она. «А сейчас опусти меня на землю». «Завтра?» «Ну, мы же договорились, что проводим тебя в тюрьму», — напомнил ему я. «Ах, да, это здорово!» Он опустил Энджи, и она сказала: «А, возможно, тебе и требуется некоторый отдых». «Требуется», — вздохнул Буба. «Устал я за всех думать». Проследив за его взглядом, я увидел, как Нельсон прыгнул в кучу мала из братьев Туоми, и все вместе они покатились с льдистого края сугроба тузя друг друга и дико хохоча. Я бросил взгляд на Бубу. «У каждого из нас свой крест», — сказал я ему. Нельсон сбросил Иге с сугроба на капот припаркованной машины, отчего включилась сирена сигнализации. Сирена так и взвыла в ночи, а Нельсон сказал «Ох!», после чего все трое разразились новым взрывом смеха. «Понял, о чем я?» — сказал Буба. Что произошло с моей кредитной карточкой, я узнал только на следующее утро. Автоматический оператор, с которым я связался по возвращении домой, сообщил мне только то, что номер моей кредитки пропущен. Когда я спросил, что означает в данном случае слово «пропущен», автомат проигнорировал мой вопрос, добавив своим монотонным компьютерным голосом, что для нового выбора требуется нажать кнопку «1». «Не думаю, что у меня много возможностей выбора, если номер пропущен», — сказал я ему, после чего вспомнил, что разговариваю с компьютером. Потом я подумал, что пьян. Когда я вернулся в гостиную, Энджи уже спала. Она лежала на спине. Экземпляр истории служанки, соскользнув с ее груди, покоился в кольце ее рук. Наклонившись над ней, я отнял у нее книжку, и Энджи, слегка застонав, перевернулась на бок и, ухватив подушку, зарылась в нее подбородком. В этой позе я обычно заставал ее каждое утро, входя в гостиную. Она не столько погружалась в сон, сколько зарывалась в него, как в нору, сворачиваясь в тугой комок, так что тело ее занимало не больше четверти пространства постели. Я опять наклонился над ней и отвел от ее носа упавшую прядь волос. На лице ее мелькнула улыбка, и она еще глубже зарылась в подушку. Когда нам было 16, мы с ней переспали. Лишь однажды. Для обоих это было впервые. В то время ни она, ни я, возможно, и не подозревали, что в последующие 16 лет это не повторится. Однако это не повторилось. Она, как говорится, жила своей жизнью, я своей. Ее жизнь состояла из 12 лет брака, неудачного, мучительного брака с Филом Димаси. Моя же из мимолетной женитьбы на ее сестре Рене и череды случайных на одну ночь, связей и кратких романов, грубых и настолько непредсказуемых, что я первый бы посмеялся над ними, не будь я так ими занят. 4 месяца назад мы стали опять оставаться в ее спальне на Хоуэ-стрит, и это было прекрасно. Прекрасно до боли, словно единственным смыслом моей жизни было добраться, наконец, до этой постели и этой женщины, дожить до этого мгновения. А потом Эвандра Аруха и Джерри Глин, вломившись в дом Энджи, прирезали там 24-летнего копа и всадили пулю в живот самой Энджи. Энджи, тем не менее, отомстила Эвандро, трижды выстрелив в него и оставив корчиться на кухонном полу. Фил, я и коп по имени Оскар обезвредили Джерри Глина, пока Энджи лежала в реанимации. Оскар и я не пострадали, не в пример Филу, а также Джерри Глину, хотя не думаю, чтобы последняя утешала Энджи. Насколько же размышлял я, глядя на наморщенный лоб Энджи и ее слегка приоткрытые, уткнутые в подушку губы, труднее поддаются лечению душевные раны, чем раны физические. За многие тысячелетия люди здорово поднаторели в лечении тела. Что же касается души, тут успехов незаметно. Когда Фил умер, это глубоко подействовало на Энджи. Казалось, она вновь и вновь переживает эту смерть. Ее потеря, скорбь, все, что мучило Дезире, точно так же мучило и Энджи. И точно как Тревор, с тревогой смотревший на свою дочь, я, глядя на Энджи, понимал, как мало могу ей помочь, пока сама не изживет себя и не утихнет ее боль, не растает, как снег под лучами солнца.